Где тут настоящая жизнь? На изучение этого философского вопроса у Харри не было времени, да и ответ никак не изменил бы его жизнь в лучшую сторону, да и в худшую тоже. Потому что все хорошее, все рано или поздно по закону алкогольного тяготения будет потеряно, и наступит великий сушняк. Так он жил, пока не встретил Ракель и Олега. Тогда трезвость приобрела новое измерение, но закона тяготения никто не отменял, и сейчас у него не осталось сил выдерживать кошмары, слушать их крики, видеть боль в неподвижных мертвых глазах, глядеть, как ее тянет вверх. Он протянул руку к холодильнику. Испытать нужно все. Положив нож рядом с бутылкой, он закрыл дверцу и вернулся в спальню. Свет включать не стал. Между шторами просвечивала луна. Казалось, будто кровать собирается сбросить скомканное белье. Харри забрался в постель. В последний раз без кошмаров он спал несколько минут в комнате Камиллы Луин. Тогда ему тоже снилась смерть. Но только страшно не было. Можно запереться в комнате, но спрятаться во сне нельзя. Харри закрыл глаза. Шторы шевельнулись. Лунная полоска дрогнула, и на стене отразился черный силуэт кровати. Оттенились неровности под обоями, составляя вместе большую пятиконечную звезду. Она лежала и слушала шум Тройской улицы за окном и его ровное дыхание совсем рядом. Иногда ей казалось, что она слышит крики из зоологического сада, но, возможно, это всего-навсего ночные поезда притормаживали перед вокзалом по ту сторону реки. Звук поезда ему нравился. Он сказал об этом, как только они переехали в Трою, на самый верх бурого вопросительного знака, который Влтава чертила через всю Прагу. Шел дождь. Сегодня он уезжает на целый день. Говорит, что в Брно. Она услышала, как он вошел в квартиру, когда уже была в постели. В коридоре шаркнул чемодан, и вот он появился в спальне. Она притворилась, что спит, но через полуопущенные веки смотрела, как он спокойными движениями раздевается, иногда поглядывая на нее в зеркало. Потом он забрался в постель, и она почувствовала его холодные руки, шершавую от высохшего пота кожу. Они любили друг друга под шум дождя, по черепице. Его кожа была соленой на вкус, и потом он заснул, как ребенок. Обычно после этого она тоже засыпала, но сейчас спать не хотелось, как не хотелось и признаваться себе, что мысли ее сейчас крутятся вокруг одного и того же. В понедельник вечером он вернулся из Осло, а на следующий день она чистила его одежду и нашла на рукаве короткий светлый волос, а в субботу он снова поедет в Осло. Уже в четвертый раз за 4 недели. Конечно, волос мог принадлежать кому угодно — мужчине или даже собаке. Он начал храпеть. Она вспомнила, как они встретились. Из-за открытого выражения лица и доверительного тона она ошибочно приписала ему открытость во всем. Растаяла от него, как весенний снег на Вацлавской площади. Но, пав жертвой такого обаяния, скоро начинаешь терзаться подозрениями. А вдруг, кроме тебя, у него есть кто-то еще? Впрочем, он относился к ней с уважением, почти что как к равной, хотя денег у него было достаточно, чтобы обращаться с нею, как с обычной проституткой с Перловой улицы. Этот человек был просто клад. Единственный, который она нашла в своей жизни, и единственный, который по-настоящему могла потерять. Она это понимала. И потому не спрашивала ни с кем он был, ни чем занимался. Но теперь случилось то, что вынуждало ее узнать, действительно ли на него можно положиться. Потому что в жизни появилось кое-что еще более драгоценное. Ему она пока ничего не говорила, да и сама узнала обо всем лишь 3 дня назад, когда вернулась от врача. Она выскользнула из постели и бесшумно прошла к двери. Осторожно опустила дверную ручку и мельком бросила взгляд на его отражение в зеркале над комодом. Вышла в коридор и осторожно закрыла за собой дверь. Чемодан был мышиного цвета, с выдвижной ручкой. почти новый.